Глава 20. После достопамятного поражения объединенных рыцарско-сарацинских войск под Акрой в Палестине тлела перманентная партизанская война. Интернациональная повстанческая армия не отличалась, правда, дисциплиной, единочалием и слаженностью действий, чем значительно уступала хорошо организованным фашистско-тевтонским силам. Отдельные отряды совершали налеты на немецкие обозы, автоколонны, гарнизоны небольших селений, каждый по своему усмотрению, стихийно и, как правило, без подготовки. Не мудрено, что провалов таких операций было значительно больше, чем сомнительных успехов. Каждая же новая неудача укрепляла уверенность в непобедимости могущественного противника и множила уныние в сердцах повстанцев. Вылазки становились все реже, все несущественнее. А карательная операция хранителей гроба и братьев ордена Святой Марии все стремительнее и безжалостнее. Охота за партизанами велась не только на земле, но и с воздуха. Посредством мессершмиттов цайт-команды. Кроме того, катера береговой охраны и суда, реквизированные тевтонами в портовых городах, патрулировали побережье, дабы лишить повстанцев поддержки с моря. Партизане в таких условиях могли лишь те, кто имел надежное укрытие. Кто умел быстро рассредотачиваться и мгновенно собирать силы в единый кулак. Кто был храбр, как лев, отчаян, как загнанный в угол крыса, и хитер, как лиса. По сути, только два небольших отряда еще портили немцам жизнь на оккупированных территориях. Первый – жалкие остатки тамплиерского и ионитского воинства, собранные с миру по нитке из разрушенных орденских замков и странно приимных госпиталей, всего неполных 150 рыцарей и стрелков, которые перед каждым боем надевали одежды с красными на белом и белыми на красном крестами. Крестоносцы объединились под началом магистра ордена храма Армана де Перегора. В свое время верные оруженосцы вынесли его контуженного и израненного из чудовищной акрской мясорубки. С тех пор тамплиерский магистр именем Господа поклялся драться против немецких колдунов и их тевтонских союзников, покуда рука держит меч. Тем же обетом, по приказу до Перегора, сковывал себя каждый воин, встававший под его черно-белое полосатое знамя. Непримиримые, но немногочисленные крестоносцы ордена храма и братства святого Иоанна Иерусалимского не могли, впрочем, причинить немцам сколь-либо серьезного вреда. Куда больше беспокойства оккупантам доставлял другой отряд, 1500 мечей и сабель. Против общего врага в этой небольшой и неуловимой армии бок о бок сражались светские рыцари Иерусалимского королевства и сарацины. На первых порах повстанческую группу возглавил мятежный сир Бейрута Жан Ибеленский. В отличие от Армана де Перегора, который уповал исключительно на помощь Господа, верность братьев рыцарей и крепость их мечей, Жан де Ибелен недовольствовался одними лишь засадами и внезапными рейдами по тылам противника. С самого начала этой странной и страшной войны сир Бейрута неустанно искал союзников. Кипрское семейство лузиньянов, являющееся потенциальным претендентом на Иерусалимскую корону, оказалось первым, но, увы, и слабейшим из них. Небольшая королевская дружина киприотов во главе с юным Генрихом полегла в полном составе еще под Акрой, а ее величество Алиса Шампанская вскоре вынуждена была бежать с острова. Использовать Кипр в качестве надежного убежища и перевалочной базы для накопления сил, зализывания ран и связи с Европой Жану Ибеленскому не удалось. Удобный островной плацдарм первым захватили немцы. На башнях Никосии и Лимассола теперь развивались тевтонские и фашистские флаги. Зато другой союз оказался более перспективным. К сиру Бейрута примкнули эмиссары египетского султана Айтегин и Бейбарс с небольшими мобильными отрядами из числа лучших мамлюков султанской гвардии. Для начала с небольшим. Повелитель Египта Аль-Малик Ас-Салих Наджим ад-Дин Айюб прекрасно понимал, что никто не может гарантировать безопасности его собственных владений, когда Палестина окончательно покорится черным крестам и смертоносной магией хранителей гроба. А вести войну с немцами на своей территории султану не хотелось. Воевать всегда удобнее на землях соседа. И многомудрый Аль-Малик ас-Салих из династии Аюбидов согласился помочь бейрутскому сиру, даже обещал возвести его на трон Иерусалима в пике императору марионетки при германской группировке Фридриха II. В принципе, косвенно, даже очень косвенно, ну очень-очень косвенно, Жан де Эбелен все же мог претендовать на Иерусалимский престол как сын Марии Комниной, вдовы Амари I Иерусалимского. Просто прежде он не имел ни соответствующих амбиций, ни возможностей. Теперь же, когда по милости хранителя гроба все вокруг шло кувырком и катилось тар-тарары, новый расклад пришелся Жану Эбеленскому по душе. За свою помощь султан просил немного. Привилегии в торговле с Европой и отсутствие каких бы то ни было притеснений правоверных. Сир Бейрута, который и ранее отличался завидной веротерпимостью, легко принял необременительные условия союза. Ас-Салих представлял в распоряжение Айтингина 10-тысячное войско, состоявшее из мавлюков и стремительной хорезмской конницы, что недавно это, кстати, поступило на службу султану. И Айтингин превращался в негласного руководителя дальнейших операций. Жан де Эбелен не возражал, да и не мог возразить, если б захотел. Его рыцари в отряде были в меньшинстве. Как доносили гонцы, египетская армия уже направлялась к условленному месту встречи под Вифлеемом. Войска двигались быстро и скрытно. Переходы совершались по ночам, а под утро конница рассеивалась в песках, исчезала бесследно в оазисах, оврагах, руслах высохших рек, в солончаках и скалах Мертвого моря. Прятаться было нетрудно. Партизанская война велась ближе к Средиземноморскому побережью, на севере и западе Палестины. Там же стояли немецкие гарнизоны на случай десанта европейских крестоносцев, которых уже подзадоривал папа Григорий IX. На безжизненных же юго-восточных границах Иерусалимского королевства пока было тихо и спокойно. Эту территорию германцы практически не контролировали. Не хватало сил, отсутствовала стратегическая необходимость. Таким образом, старшему эмиру и наибу Айтингину Аль-Бундуктару оставалось только встретить армию султана и использовать ее надлежащим образом. В тайном лагере палестинского сопротивления, надежно укрытом прибрежными скалами и с моря и суши, Жан Эбеленский, Айтингин Аль-Бундуктар и будущий властитель Египта Бейбарс обсуждали план дальнейших действий. План был дерзок и грандиозен. Решив не размениваться на мелкие стычки, сир и эмиры намеревались ударить в самое сердце врага по оккупированному Иерусалиму. Уж слишком манило средоточие общих святынь. И христиан манило, и мусульман. А шанс был. 10 тысяч всадников — это много, очень много. Значительно больше, чем гарнизон Иерусалима. Больше, чем вся фашистско-тевтонская армия, рассредоточенная по Палестине и за ее пределами. Да, войско султана шло налегке без обозов, без стенобитных машин. Конница, одна только конница, негодная для длительных осад. Но если бы этот кавалерийский вал захлестнул город сразу, с наскока, тогда, возможно, немцев не спасла бы даже боевая магия их хранителей. Увы, чтобы взять Иерусалим изгоном, необходимо сначала открыть перед штурмующей армией хотя бы одни городские ворота. А как? Врата святого города крепкие, не всякий таран с таким совладеет. И возле каждых ворот круглые сутки дежурит стража под началом хранителей гроба. Как? Над этой проблемой ломали головы Жан Эбеленский, Айтингин Аль-Бундуктар и Бейбарс, когда дозорные сообщили о приближении лодки немецких колдунов. колдовской лодке, которую вели люди в одежде хранителей гроба. Судно, вопреки ожиданиям, не прошло мимо, а повернуло на скалы. Сир Берут и султанские эмиры приказали своим воинам готовиться к бою. В прибрежных скалах имелся проход, трудный и весьма опасный. Им порой пользовались сами повстанцы, если требовалось принять или отправить небольшие грузы морем, не заходя в порт Яфы, но пользовались крайне редко. Немцы о проходе не знали, однако лодка хранителей нашла тайный фарватер и прошла. Несомненно, лишь благодаря шумной магической силе, что подталкивало ее в нужном направлении, лучше любого паруса и весел. «Господь благоволит нам», — расценил происходящее Жан Эбеленский. «Он посылает нам врага, дабы мы пленили и вызнали все, что потребно для штурма Иерусалима». «Аллах велик и милостлив», — согласились эмиры. Засада на берегу была устроена мастерски. Хранители гроба с колдовской лодки, ничего не заподозрив, сошли на берег безоружными. Жан де Эбелен, Айтенгин и Бейбарс повели людей в атаку. Потом закричал Хабибулла.